Коммунисты арестовали Елизавету Федоровну и увезли ее из Москвы на третий день Святой Пасхи 1918 года, когда Православная Церковь празднует День Иверской иконы Божией Матери. В этот день святейший патриарх Тихон посетил Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где служил молебен. Святейший патриарх уже покинул обитель, когда туда подъехала машина с комиссаром и красноармейцами, и Елизавете Федоровне было приказано ехать с ними. Великая княгиня попросила у конвоя 2 часа времени, чтобы сделать необходимое распоряжение в обители, попрощаться со всеми насельницами, но ей дали только 30 минут. Она собрала сестер в церкви. Параскева Тихоновна Корина, бывшая воспитанница Марфо-Мариинской обители, спустя много лет так описывала это событие. Узнав, что увозят их настоятельницу, сестры бросились к больничной церкви, бежали, рыдая со всех сторон, кто вниз по лестнице из общежития, кто из больницы, кто со стороны сада. А великая княгиня стояла на амвоне, очень бледная, но без слез. Она повторяла: «Не плачьте, на том свете увидимся». Елизавета Федоровна обратилась к отцу Митрофану с просьбой не оставлять святой обители, а служить в ней до тех пор, пока это будет возможным. Вместе с Елизаветой Федоровной разрешено было поехать только 2 сестрам – Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой. Великая княгиня, прежде чем сесть в машину, осенила всех широким крестным знамением. По пути в ссылку великая княгиня написала письмо сестрам своей общины. Господи, благослови! Да утешит и укрепит вас всех воскресение Христово! В 6 часов проехала Троица Сергиеву, вечером Ростов. Да сохранит нас всех с вами, мои дорогие, преподобный Сергий, святитель Дмитрий и святая Ефросиния Полоцкая. Мы очень хорошо едем, везде снег. Не могу забыть вчерашний день, все дорогие милые лица. Господи, какое страдание в них, как сердце болело. Каждую минуту вы становились мне все дороже. Как я оставлю вас, мои деточки, как вас утешить, как укрепить, помните, мои родные, все, что я вам говорила. Всегда будьте не только мои дети, но послушные ученицы. Сплотитесь и будьте как одна душа, все для Бога. И скажите, как Иоанн Златоуст: «Слава Богу за все». Я буду жить надеждой скоро опять быть с вами. И хочется всех вас найти вместе. Читайте вместе, кроме Евангелия и послания апостолов. Старшие сестры, объединяйте сестер ваших. Просите патриарха Тихона взять цыпляточек под свое крылышко. Устройте его в моей средней комнате, мою келью для исповеди и большая для приема. Если нигде не будет опоздания, тогда прибудем только на 5-й день. Екатерина вернется поскорее к вам, все расскажет, как мы устроились. Нам даны очень милые ангелы-хранители. Мало спали, потому что думы ползут. Спасибо за провизию. По дороге достанем еще. Стараюсь читать преподобного Сергия. У меня с собой Библия. Буду читать, молиться и надеяться. Ради Бога, не падайте духом. Божия Матерь знает, отчего ее небесный Сын послал нам это испытание в день ее праздника. Господи, верую, помоги моему неверию, промысел Божий неисповедим. Дорогие мои детки, слава Богу, что вы причащались, как одна душа вы все стоите перед Спасителем, веря, что Спаситель на этой земле был с вами всеми, и на страшном суде эта молитва опять станет пред Богом, как милосердие друг ко другу и ко мне. Не могу выразить, как я до глубины души тронута, обрадована вашими письмами. Вы мне написали, что все без исключения будете стараться жить так, как я часто об этом с вами говорила. О, как вы теперь будете совершенствоваться в спасении! Я уже вижу начало благое, только не падайте духом и не ослабевайте в ваших светлых намерениях, и Господь, который нас временно разлучил, духовно укрепит. Молитесь за меня грешную, чтобы я была достойна вернуться к моим деткам и усовершенствовалась для вас, чтобы мы все думали, как приготовиться к вечной жизни. Вы помните, что я боялась, что вы слишком в моей поддержке находите крепость для жизни. И я вам говорила, надо побольше прилепиться к Богу. Господь говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Тогда будь уверен, что все ты отдашь Богу, и если отдашь Ему свое сердце, то есть самого себя. Теперь мы все переживаем одно и то же, и невольно только у Него находим утешение нести наш общий крест разлуки. Господь нашел, что нам пора нести Его крест. Постараемся быть достойными этой радости. Я думала, что мы будем так слабы, не доросли нести большой крест. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно вовеки. Какой пример дает нам святой Иов своей покорностью и терпением в скорбях? За это Господь потом дал ему радость. Сколько примеров такой скорби у святых отцов во святых обителях, но потом была радость. Приготовьтесь к радости и быть опять вместе. Будем терпеливы и смиренны, не ропщим и благодарим за все. Я читаю сейчас чудную книгу святого Иоанна Тобольского. Вот как он пишет: «Милосердный Бог сохраняет, умудряет и умиротворяет всякого человека, сердечно предавшегося Его святой воле, и теми же словами поддерживает и укрепляет его сердце не приступать воле Божией, внушая ему таинственно: «Ты находишься всегда со мной, пребываешь в моем разуме и памяти, безропотно повинуешься моей воле. Я всегда с тобой, с любовью смотрю на тебя и сохраню тебя, чтобы ты не лишился моей благодати, милости даров благодатных. Все мое — твое, мое небо, ангел, а еще больше — единородный сын мой. Твой есмь и сам я, есмь твой и буду твой, как обещался я верному Аврааму. Я твой щит, награда моя велика вечно, на веки веков. Господи мой, ведь ты мой, истинно мой. Я тебя слышу и слова твои сердечно исполнять буду». Повторяйте эти слова каждый день, и вам будет легко на душе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Ваша постоянная богомолица и любящая мать во Христе, матушка.